Центральный комитет Лаосского народно-революционного союза молодежи прислали Ким Чен Ыну подарок. Его передали 28 сентября председателю Президиума Верховного Народного Собрания Ким Юн Наму, секретарь Центрального комитета Лаосского народно-революционного союза молодежи Сон Тану Тамал Вонг.